шепот оборвался, так как три человека дошли до могилы и остановились невдалеке от того места, где спрятались мальчики. «Здесь», — сказал третий и поднял фонарь, так что на его лицо упал свет. Это оказался молодой доктор Робинсон. Поттер и индеец Джо несли носилки с веревкой и двумя лопатами. Они опустили свою ношу на землю и начали разрывать могилу. Доктор поставил фонарь в головах могилы, а сам сел на землю, прислонившись к одному из вязов. Он был так близко, что мальчики могли бы дотронуться до него. «Скорей, скорей», — сказал он негромко, — «каждую минуту может взойти луна». Они что-то проворчали в ответ и продолжали копать. Некоторое время был слышен лишь скрежет лопат, отбрасывающих в сторону мелкие камешки и комья земли, звук однообразный и унылый. Наконец раздался глухой стук о дерево. Лопата наткнулась на гроб, и через несколько минут копавшие подняли его наверх. Теми же лопатами они сбросили крышку, вытащили тело и бесцеремонно бросили его на землю. В те времена, вследствие религиозных суеверий, медикам запрещали изучать анатомию на человеческих трупах, поэтому врачи и студенты принуждены были нанимать гробокопателей, которые тайно добывали для них из могил свежепогребенные трупы. В эту минуту луна вышла из-за туч и осветила бледное лицо мертвеца. Придвинули носилки, положили на них труп, покрыли одеялом и привязали веревкой. Поттер вынул большой складной нож, отрезал болтавшийся конец веревки и сказал: «Вот, Костоправ, мы и кончили это грязное дело. Подавайте нам еще пятерку, а не то он останется тут». «Правильно», — сказал индеец Джо. «Что это значит? Позвольте», — возразил доктор. «Вы ведь потребовали деньги вперед, и я заплатил вам сполна». «Заплатить-то вы заплатили, но у нас с вами есть и другие счеты», — сказал Джо, подходя к доктору. Доктор встал на ноги. 5 лет назад я пришел на кухню вашего папаши, а вы меня выгнали в шею. Я просил, чтобы мне дали поесть, а меня вытолкали, как воришку и жулика. А когда я поклялся, что отплачу вам за это, хотя бы через 100 лет, ваш папаша посадил меня в тюрьму за бродяжничество. Вы думали, я забыл? Нет, недаром во мне индейская кровь. Теперь вы у меня в руках, и мы с вами сочтемся, так и знайте». Он с угрозой поднес кулак к самой физиономии доктора. Тот неожиданно размахнулся и одним ударом свалил негодяя на землю. Поттер выронил нож и закричал: «Эй вы! Я товарища бить не позволю!» И кинулся на доктора.